срочно, давай приеду, и на этом точка, я обниму. Нежно забудем ссоры наши вечные, не скажу тебе, что жду. Сдержать любовь свою смогу, приняв решение, уйду. Моя ошибка в том, что так люблю. Я так устала ждать тебя, устала ждать я вновь. Я так устала ждать.